Глава 11. Мы вмиг замерли и прислушались, но мои уши улавливают только легкое завывание ветра среди скал и стук собственного сердца. Подозреваю, что Феодора слышит то же самое. «Ты что-то слышишь?» — тихо спросила я. Дракон покачал головой и ответил еле слышно. «Не слышу, чую». «И что ты чуешь?» «Не знаю, но мне это не нравится». На бледном лице гувернантки проступило выражение убежденной правоты, перемешанной с бледностью. Она сглотнула, вытягивая шею, и тихо проговорила, косясь по сторонам. «Ну, а я ведь предупреждала. Слушки в безмолвных хребтах, не выдумки». Я в ее бредни верить все еще не готова, так что покривилась и спросила у Змеулана. «Может, волки? Это похоже на волков?» Щетинистая морда дракона поморщилась. Он отозвался, высовывая раздвоенный язык на змеиный манер и продолжая принюхиваться. «Не думаю. Волки пахнут мускусом и мокрой шерстью, а это...» Помолчав, он покрутил головой то так, то эдак, потом причмокнул. «Нет, не пойму. Сказал бы, что ящерицы, но слишком много от них обычно шуршания». «Мыши?» «Слишком крупные». «Тогда что?» «Сказал же, не знаю». Нахмурившись, я сложила руки на груди и покосилась по сторонам. Вокруг сумерки. Видно, считай, ничего. Только взошедший месяц освещает хребты, которые сейчас и правда кажутся безмолвными. «Я бы с удовольствием отсюда пошел подальше», — в итоге сообщил дракон и двинулся по тропе. Мы, боясь оставаться в одиночестве, без внушающей некоторую уверенность массы Змеулана, поспешили следом. Для меня вокруг все еще тихо и спокойно, но дракон хмурится, сдвигая щитки на бровях и оглядывается, и скалит клыки. «Ну что?» — спросила я негромко, приближаясь к нему. «Что-то стало понятнее». «Когда нам станет понятнее?» — проговорил дракон мрачно. «Боюсь, нам это не понравится». «Ты меня пугаешь». «Сам боюсь». Мы прошли еще минут пять, когда уже и я начала ощущать присутствие кого-то еще. Словно кто-то ступает мягкими лапами, но не желает быть обнаруженным. «Может, рысь?» — предположила я. «Которая идет по пятам сразу с двух сторон? Не видел я, чтобы рыси охотились стаями», — отозвался дракон. Я промолчала. «Он прав. Кошачьи не стайные животные. Тогда кто? Неужели Феодора, которая сейчас идет тише воды ниже травы, опасливо поглядывая по сторонам?» «А я говорила, говорила», — шепнула она, когда заметила на себе мой взгляд. «Пока непонятно, что ты там говорила», — неуверенно ответила я. «Скорее всего, это стая каких-то животных». «Слушки это», — упрямо пробормотала Феодора. Возможно, мы продолжили бы спорить, но через несколько шагов уперлись в лапу Змеулана, который выставил ее влево, преграждая нам путь. «Сейчас начнется», — проговорил он глухо. «Что конкретно?» — не поняла я. Он только промолчал, и мы застыли на тропе среди хребтов, где мрак ночи уже опустился полностью и смягчается только светом отдаленных звезд и месяцем. Ощущение тревоги нарастало. Я вжала шею в плечи, стараясь не дрожать. Хотя ветерок стал холодным и сырым, он проникает под одежду и вызывает крупные мурашки. Гувернантка рядом чопорно поднимает подбородок, но ее пальцы так сильно сжимают передник юбки, что побелели костяшки. Вдруг сквозь непроницаемую толщу безмолвия я уловила звуки, подобные треску костра. «Ты слышишь это?» — шепнула я, стараясь говорить одними губами. «Еще как!» — отозвался дракон, прислушиваясь к странному треску. «Но так и не могу определить, кто или что издает его». Трещание, как будто щелчки какой-то птицы, становилось громче. Оно доносится с обеих сторон расщелины и бодрости совсем не добавляет. Гувернантка напряглась, ее глаза сузились, всматриваясь в темноту, а мои нервы натянулись так, что зазвенело в ушах. Но когда сверху, из темноты перед нами на тропу выпрыгнуло существо, я ахнула и отступила на шаг назад. Видовую принадлежность существа я определить не смогла. И только испугалась еще больше. Создание двигается на четвереньках, словно огромная обезьяна, но с руками, удлиненными до неестественных пропорций. Кожа бледная, совершенно безволосая и покрыта дымчатыми пятнами. Глаза маленькие, зато уши огромные, как листы лопуха. Они, не прекращая, двигаются, улавливая каждый шорох, а пасть, полная кривых зубов, приоткрыта, и из нее время от времени доносится этот самый треск. «Слушка!» — тихо выдохнула Феодора, не отводя перепуганного взгляда от существа. «Судя по ушам, так и есть», — прошептал дракон. Тем временем существо приблизилось. В его глазах сверкнули отблески тусклого света. Оно медленно двигалось по дуге, как бы оценивая нас и оставляя за собой еле заметный дымок. «Может, она безвредна?» — со слабой надеждой выдавила я, на что Феодора закатила глаза и отозвалась. «Полно вам, ваше высочество! Нельзя быть такой наивной! Посмотрите на эти зубы!» Зубы у твари впрямь острые и длинные. Такие бывают только у хищников. Это травоядным нужны плоские широкие зубы, чтобы перемалывать листья и зерна. А задача хищника — впиваться, откусывать и грызть. И чистокол во рту твари определяет его пищевые пристрастия вполне конкретно. В какой-то момент существо попыталось приблизиться, но Змеулан оскалился на него. Тогда тварь замерла, его пасть сомкнулась и задергалась, издав треск, словно ломались кости. Затем уставилась прямо на меня, и мурашки по моей спине превратились в настоящие бугры. Внутри холодной пружины сжался ужас, а ощущение угрозы стало невыносимым. «Что нам делать?» — прошептала я, чувствуя, как от паники начинает кружиться голова. Дракон секунду медлил, затем набычил голову и издал низкий, угрожающий рык. Существо, которое снова попыталось приблизиться, на мгновение остановилось, принюхиваясь и прислушиваясь, будто оценивает наши силы, а затем вдруг вскинуло голову, распахнув пасть, и бросилось в атаку с ужасающей скоростью. Удар пришелся на дракона. Послышался сухой треск и скрежет чешуи. Змеулан рванул в сторону в развороте, ударя тварь хвостом, но она лишь сильнее взбесилась. Отлетев от удара, существо перекувыркнулось и тут же вскочило обратно на четвереньки. Пасть раскрылась, обнажая неестественно длинные желтые зубы. «Почему ты его не сожрешь?» — выкрикнула я дракону, выпав из ступора. «Я не ем, что попало!» «Твое гурманство сейчас неуместно!» «За пищеварением нужно следить в любой ситуации!» — рыкнул дракон. «Но сейчас я предлагаю другой способ поддержания здоровья». «Какой?» «Бег!» Второй раз предлагать не требовалось. Мы рванули по тропе вниз, где почти сразу вместо голых угрюмых скал по бокам понесся лес. Мрачный, темный и очень недружелюбный. Но не пробежали мы и сотни аршинов, как на тропу перед нами выскочила целая стая существ, таких же жутких, как предыдущие. Их глаза засверкали в темноте, пасти распахнулись в голодном ужасе, и меня заколотило, как на морозе. «Они нас сожрут!» — вырвался у меня сдавленный писк. «На спину, живо!» — рыкнул дракон, оборачиваясь к нам. На его спину мы с Феодорой буквально взлетели. Гувернантка крепко обхватила меня за талию, а я вжалась в шею дракона, как в последний оплот спасения. Он зарычал, рванул вперед, раскидывая на бегу дикую стаю слушек. Ветер засвистел в ушах, деревья понеслись мимо, словно смазанные мазки краски на холсте. В темноте слышны наши быстрые вдохи, хриплое дыхание дракона и крик существ за спиной. Он медленно нарастает, что значит, твари очень быстро бегают. Дрожа, я оглянулась через голову Феодоры и обомлела. Стая несется за нами с ужасающей скоростью, передвигаясь на четвереньках. Их длинные руки сгибаются и разгибаются, как у пауков. Пасть первого существа раскрылась, из нее вырвался тошнотворный треск, как будто он хрустит костями. Твари не отставали, и до меня с холодком дошло, это не просто погоня, а настоящая охота. «Они нагоняют!» — крикнула я, чувствуя, как сердце колотится, колотится о грудную клетку. «Я изо всех сил бегу!» — прохрипел дракон, перепрыгивая камни и крупные коряги. Тропа пошла вниз круче. Змеулан лавировал между валунами и кустами, которых стало значительно больше, выбирая самые узкие места, где существа могли бы затормозить. Но они преследуют, словно одержимые, не сбавляя скорости. Уклон под ногами дракона становился все круче. Тропа изгибалась и виляла между камнями и деревьями. В какой-то момент лесной массив прервался, и мы вырвались на обширное поле, круто уходящее к самому подножью хребтов. Даже отсюда видно, что там начинаются прямоугольные поля, а значит, их кто-то возделывает. Если так, от слушек они как-то обороняться должны. «Туда!» — — крикнула я, указывая на широкую тропинку между синеватыми прямоугольниками полей. «Помоги нам, Лада!» — простонала за спиной Феодора. Я снова оглянулась и вздрогнула. Между нами и служками всего аршинов 10, максимум 15. Если кто-то из них поднатужится, возможно, даже допрыгнет до драконьего хвоста. Одна из тварей будто прочитала мои мысли, чуть отклонилась от общей толпы и, ускорившись, вырвалась вперед, после чего прыжком догнав нас. В полете оно когтем зацепило край ботинка, кожа треснула, а я закричала от ужаса и инстинктивно брыкнулась. Удар моей пятки пришелся по челюсти твари. Она всхрапнула и отвалилась, кубарем укатившись в пыль. «Мы так долго не продержимся!» — выкрикнула я. «Да что ты! И что ты предлагаешь? Лети!» «Я не умею! Но ты же летал!» «Я парил!» — огрызнулся дракон. «Так воспари снова!» «Это плохая идея!» — рявкнул Змеулан. Я крикнула в ответ. «Хуже, чем быть сожранными этими тварями?» «Эх, авось дюжу!» — выдохнул дракон. И с разбегу, взбежав на выступающий над уклоном камень, воспользовался им как трамплином и распахнул крылья. То, что мы вспорхнем, я не сомневалась. Беспокоило меня другое, как будет наше перемещение происходить дальше. Потому что твари, за нами гонящиеся, даже после того, как дракон оказался в воздухе, преследовать не прекратили. Тем временем Змеулан все-таки смог поймать крыльями воздушные потоки, и мы понеслись вдоль крутого склона в сторону полей. Ветер снова засвистел в ушах, волосы оттянул назад с неистовой силой, а глаза заслезились. «Как быстро!» — выкрикнула я, на что дракон отозвался. «Разве не этого мы добивались?» «Вроде да», — откликнулась я. «Только есть вопросик». «Какой?» «Как мы тормозить-то будем?» «Я бы об этом побеспокоился потом», — ответил Змеулан, кивая назад. Когда я оглянулась, то рефлекторно ухватилась за октаниум в складке блузки на груди, потому что служки продолжают гнаться за нами, хоть теперь и внизу. Некоторые пытаются подпрыгнуть, зацепить Змеулана за лапы, но тот благоразумно поджал их. «Святая Лада!» — выдохнула я с ужасом. «Что они такое вообще?» «Вам действительно это интересно сейчас, ваше высочество?» — подала голос Феодора. Несмотря на страх перед существами с огромными пастями, научный интерес во мне все-таки шевельнулся. Твари немного напоминают людей, да только конечности их искажены, вытянуты так, что они передвигаются на четырех точках. Головы вроде человекоподобные, но рты занимают больше половины лица и превращают их в пасти. Ну и, конечно, уши. Почему и как у них выросли такие лопухи, можно только гадать. А глаза напротив будто недоразвитые. Может, они и не видят ими вовсе? «Взять бы пробы их кожи», — протянула я. «Тогда можно было бы исследовать, что они такое». «Восприму ваши слова как шутку, ваше высочество», — отозвалась Феодора, которая вцепилась мне в пояс. Я промолчала, поскольку не шучу. В спокойных условиях было бы не лишним изучить природу этих слушек и понять, кто они и откуда взялись в хребтах безмолвия. Но в одном Феодора права. Брать пробы сейчас — это чистой воды безрассудство. Тем временем склон под нами постепенно становился более пологим, и вместе с этим высота нашего полета критично уменьшалась. «Ты можешь лететь выше!» — крикнула я дракону. «Еще немного, и служки допрыгнут до твоих лап!» «Я пытаюсь!» — рыкнул Змеулан. «Думаешь, это так просто? Я же не умею летать! Учись поскорее!» «Думаешь, это легко, когда на спине удвоенный довесок?» «Я тебе сейчас сделаю довесок!» — возмутилась я. «Если они нас достанут, то сожрут, как муравьи!» Змеулан не понял. «Почему муравьи?» «А потому», — выдохнула я, боясь оглянуться, «потому что позади, под нами, треск и хруст слушек. Знаешь что-нибудь о марше красных муравьев через лес, нет? Так вот, это когда целый муравейник ломится через лес, сжирая все на своем пути». «Ну, я-то для них крупноват», — убежденно отозвался Змеулан. «Это ты скажи лосям, которых муравьи объедают до белых костей, а ведь лось куда крупнее муравья». Видимо, прозвучали мои слова убедительно, потому что Змеулан стал пытаться махать крыльями. Получалось очень плохо. Все-таки вес на его спине в виде нас, хоть и небольшой, добавляет ему нагрузки. И все же, спустя несколько тяжелых попыток, в которых мы едва не рухнули в стаю слушек под нами, у дракона получилось набрать немного высоты. «Как тяжко-то!» — выдохнул он, когда до земли под нами стало больше 50 аршинов. Крылья дракона снова раскинулись, как паруса, ловя потоки ветра, и мы стремительно несемся, полого снижаясь к долине полей. С высоты она кажется синеватой в свете месяца. От ветерка по пшенице или что там растет, ходят крупные зрелищные волны. «Еще немного и будем на равнине», — сообщила я, опасливо косясь назад. Твари все-таки отстали и, кажется, замедлили преследование. А когда мы вылетели на территорию полей, и вовсе развернулись, и всей стаей ринулись назад в хребты безмолвия. «Кажется, оторвались», — выдохнула я с таким облегчением, что ослабла. «Ох, слава Ладе!» — тут же вознесла молитву Феодора за спиной. Змеулан сделал несколько взмахов крыльями, это позволило подняться еще немного, и поля внизу поплыли медленнее. Мне сразу задышалось легче, и я даже огляделась. Ночное небо накрыло мир звездами. Лунный свет серебром рассыпался по земле, обрисовывая черную полосу леса далеко впереди. Сейчас на спине Змеулана вроде безопасно. Мы высоко, твари остались позади, а мощные крылья вроде бы уверенно несут нас вперед. Перехватив пальцами щитки на спине Змеулана, я немного свесилась влево и стала внимательно рассматривать, что творится внизу. Там все еще поля, прямоугольниками выложенные словно специально. Значит, их возделывают. А если возделывают, стало быть, тут живут люди. Иначе кому этим заниматься? Что ж, у людей можно попросить помощи. Я расслабила плечи. Пошло дело помаленьку. Даже не верится, что нам удалось сбежать с территорий, подвластных Содружеству царств. Мы во владениях запретного 30-го царства. Одна только эта мысль будоражит нервы и волнует кровь. Да, здесь неизведано, и если верить слухам, опасно. Но зато никто не диктует мне, как жить, за кого выходить замуж и не пытается убить дракона только за то, кто он есть. Мягкий ночной ветер, струящийся сквозь волосы и одежды, наполнили воздух ощущением свободы. Земля под нами большая, могучая и безмолвная. Где-то вдалеке правее проступили крохотные огоньки, судя по всему, там деревня. Слева в свете месяца засеребрилась змейка реки, которая потянулась до чернеющей полосы леса. «Фух!» — спустя некоторое время выдохнул Змеулан. «Это хорошо. Только что их заставило развернуться. Они же развернулись!» Я кивнула. «И побежали обратно. Думаешь, в полях их что-то пугает?» Змеулан ответил. «Не знаю, что может напугать таких тварей, но в поле их определенно что-то не пускает, и это настораживает». Покосившись вниз, на сменяющие друг друга ровные прямоугольники пшеницы, ржи и гречихи, я сглотнула и проговорила. «Хорошо, что теперь мы в воздухе и в безопасности». «Хорошо, да не очень», — проговорил дракон. «Это еще почему?» «Я устал лететь».